Интерлюдия 10. Дориан. От архивной пыли уже хотелось чихать. Да и, если честно, чихал я и так вовсю в секретном архиве королевской семьи. Нет, нужен перерыв. Пойду-ка навещу царственного друга. Может, отожму у короля ту наверняка вкусную булку с котлетой. Обед я благополучно пропустил. Так, поддерживая себя позитивным настроем, я и зашел к королю. Он, как обычно, зарылся в бумаге. Кто думает, что быть королем — это балы, охоты, прекрасные девы, золото горой в казне, жестко ошибаются. Король, прежде всего, чиновник высокого ранга. На балах и охотах Георг обычно присутствует с мыслью, сколько бы он успел сделать нужного, а тут сиди, морду довольную делай. С девами в последнее время как-то не очень. Тут я злорадно ухмыльнулся, сейчас я его порадую. Георг выглядел гораздо бодрее, чем последнее время. Даже серо-желтый цвет лица значительно улучшился, и коричневые круги под глазами исчезли. Анна знает свое дело, а придворного целителя точно надо гнать в шею. Я сел в кресло напротив короля и вытянул ноги. Все-таки в секретном архиве мало места с моим-то ростом. «Чего нарыл? Больно уж рожа у тебя довольная и ехидная. Давай, вываливай». Король был сама вежливость. Но между нами это допускалось с 6 лет, когда не было ни принца, ни герцога. Были только 2 нелюбимых и не особо нужных ребенка, и которые, чтобы выжить в тех условиях, решили держаться вместе и даже принесли клятву вечного побратимства. Детскую, конечно, но ей мы следовали до сих пор. Не знаю, что я нарыл пока, но вот порадовать я тебя могу. Спалилась твоя Риэль-Дивье. Помнишь бокал с вином, который стоял у тебя на столе, когда я пришел, а тут твоя красавица? Ведь она принесла вино и бокалы. Ну да. Ты что думаешь, я тут винный склад держу? Вот тот бокальчик с бутылкой я тогда и унес. И вот мои маги сделали однозначный вывод. В бутылке яда нет, а вот в бокале с вином он есть. То есть она могла сама пить с тобой безопасно, а ты с ядом. И да, Анна права. Этот яд из растения, которое не растет в нашем королевстве. А вот в дальнем южном султанате имеется такое. Так что надо допросить дамочку. Погоди, но ведь могут ее просто подставить. Могут. Но вот сам смотри. Анна сказала, что яд уже какое-то время не поступает в твой организм. Ты давно не был у Риэль? Так с тех пор и не был, как мы с тобой говорили. Ты еще советовал никого к себе близко не допускать. Может, пригласим Анну на прием, пусть еще раз посмотрит, как она там чувствует яд, от кого пахнет ей. Если подтвердит, то арестовывай. Но пока я лечусь, подождем. Знаешь, как сегодня хорошо себя чувствую? Да, вижу. Ты зелье выпил, не забыл? Да, выпил. Обедал как раз. Слушай, такая вещь удобная, это их шкатулка, оказывается. Здорово придумали. А главное, ведь за 5 минут сообразили. Все-таки другой мир и другое сознание. А какой обед был вкусный. Вот почему мой повар так не готовит? Как думаешь, если я его к ним отправлю, он научится так готовить? Кроме умения готовить, Георг, надо, чтобы и готовил он из тех продуктов, что и они. Кстати, у тебя перекус остался? А то я и не обедал еще, всю архив твой перекапывал. Король со вздохом достал шкатулку, убрал из нее лишнее, положил внутрь коробку с булками, щелкнул камнем, пробурчал «все так и норовят объесть монарха» и придвинул тарелку с сыром и мясом ко мне, разлил сок по бокалам, достал горячие булки. Минут 5 мы молчали, только жевали, смешно тараща глаза друг на друга и надувая щеки. Утолив первый голод, прихлебывая сок и отщипывая сыр, я сказал: «Ну, а теперь по архиву. Не знаю, может, в этом что-то и есть. В архиве твоей семьи я нашел упоминание, что вместе с твоим предком пришел и его двоюродный брат. Но королем был все-таки твой предок. Брат его двоюродный в хрониках упоминается пару раз и все. Потом о той семье тоже есть немного упоминаний, а потом сошли на нет. Может, выродился род? Я вот подумал. Если в твоей семье сохранились архивы времен Первого мира, не могло ли что-то остаться в той семье? Да, конечно. Может и так быть. А если упоминания о том роде нет? Может, он исчез по мужской линии? А женскую линию проверял? Вот пока не успел. Эти сведения я недавно нашел и сразу к тебе. Предок того семейства носил титул герцога Лимейна. Ты никогда не слышал этой фамилии? Георг задумчиво покачал головой. Не помню такого. Но ты все-таки ищи такое семейство. Вдруг и тут Анна права. Кстати, ты вечером идешь со мной? Не надейся, твое величество, я тоже вкусно поесть люблю. И в ванне полежать с удовольствием, ноги вытянув, а не согнувшись в три погибели, как у тебя. Вот почему ты у себя такое не сделаешь? Ты не поверишь, я тоже себя об этом спрашиваю. Но дай срок, вылечусь и обязательно как-нибудь заполучу себе такое. Так посмеявшись, мы и расстались до вечера. После очередного лечебного сеанса и домашнего ужина у нас опять было деловое свидание на троих. То есть мы совершали вечерний променад по парку, саду, где уже поспевали местные вишни-черешни. Вкус у них был чуть слаще, чем у нашей земной вишни, а размером с черешню. Вот за ужином сегодня и наслаждались первыми в этом году варениками с этими ягодами. В сочетании с домашними сливками... объедение! А завтра Тильда обещалась побаловать нас пирогом с вишней этой. Я тут заметила, что вообще в этом мире мало блюд из муки. Не встречала ни пельменей, ни вареников. Выпечки сдобы не было. Только пресные лепешки и такие же пресные пироги с мясом. Может, поэтому и качество муки такое плохое? Или все это идет от начала переселения, когда людям надо было выживать в новом мире и не хватало ресурсов? Может быть. А пока в вечернем воздухе разливалась тишина. У нас ведь почти деревенская окраина. Одуряюще пахло созревающими ранними яблоками, а из парка доносился тонкий аромат цветов. Прогуливаясь, мы дошли до скамьи у фонтана. Давно не включали музыку фонтана, сегодня решили послушать. Тут была небольшая хитрость. Можно было дирижировать, как Коля в первый раз, а можно было взять готовую музыку из своей памяти. Сегодня я вспомнила «Вальс цветов» Чайковского. Нежная музыка расслабляла и уносила прочь тяжелые мысли. А их у меня было и в количестве. Сегодня я не стала расспрашивать о расследовании и вообще о детективных делах. Меня сейчас больше тревожил другой вопрос. И чем дальше, тем больше. Время неумолимо двигалось вперед. Ваше Величество, Ваша Светлость, меня вот тревожит уже давно вопрос с магией. Что именно происходит с магами в вашем королевстве, что их так мало? И куда исчезают те одаренные, которых каждый год отлавливает, ой, простите, отбирает служба маг-контроля? Король с герцогом переглянулись и уставились на меня. Один с любопытством, другой с настороженностью. Ну, собаки-подозревалки по своей должности просто положено подозревать. Что вы имели в виду, когда сказали, что исчезают? Именно это я и имела в виду. Люди, взрослые и дети, которых отобрала служба контроля, просто уезжают с ними, и больше никаких известий их семьи не получают. Даже более того, семьи, в которых был выявлен одаренный, каждый год проверяют очень тщательно, хотя взрослых тестируют через 5 лет. Пытаются найти еще одаренных. Так, насколько мне известно, с генетикой это не связано. Вы, наверное, что-то не поняли. Все одаренные проходят обучение. Вначале в школе среднего уровня для одаренных, затем по способностям. Кто-то идет работать, кто-то продолжает обучение в академии. Им никто не запрещает общаться со своими семьями. У меня работает очень хороший человек, каменщик. Его старший брат еще подростком был отобран службой контроля и увезен в столицу. Более 20 лет о нем ничего не известно. Недавно на прием приходила старушка с заболеванием. У нее был единственный ребенок, сын. Муж умер давно. Так вот и сына забрали, и тоже давно никаких известий. Так что, может, у вас не вся информация? И почему маги нужны только в столице? Теперь отвечал Дориан. «Тессанна, это очень серьезное заявление. Если вы сможете дать мне данные на этих людей, я попробую их найти. В первые годы, не скрою, так и было. Маги нужны были в столице, очень много надо было сделать с нуля. Но сейчас, после того, как маг отслужил обязательное время после учебы, он волен ехать туда, куда хочет, или где он нужнее». «Тогда назовите мне магов, которые работают у нас в Трумеле. Мне неизвестен ни один. Из официальных магов здесь я одна. Недавно была ситуация, хоть смейся, хоть плачь. Местный терц приезжал ко мне с вопросом, не могу ли я помочь избавить здешние леса от волков. Мол, последние годы развелось столько, что люди боятся в лес ходить. Волки скот задирают, на людей могут напасть. Но я ведь целитель. И другими талантами не обладаю. Я попросила своего лесового, Заряна. Он что смог, сделал. Увел волков в дальние леса ближе к горам, запретив им сюда заходить. Но это не выход. И волки тоже нужны. В определенном количестве. В следующий раз меня попросят поля полить». «Вы это серьезно? В городе и в провинции нет мага?» Величество был удивлен. «Абсолютно серьезно. Я слышала, в некоторых государствах нет таких проблем с магами. Если я правильно сделала выводы, количество магов в королевстве последнее время снижается, и уровень их способностей тоже». «Это является государственной тайной. Откуда вам известны эти сведения?» — сухо поинтересовался лорд Ищейка. «Нет тут никакой тайны. Я умею слушать, слышать и делать выводы. В моем мире это называется аналитика. Такие специально обученные люди анализируют данные и делают выводы, к чему может привести принятие или непринятие того или иного закона, другие действия государства, дают прогноз развития отношений с другими государствами и прочее. Такая служба гораздо полезнее, чем ваша служба отлова будущих магов. Да, я не оговорилась. Если бы одаренных принудительно не забирали, а просто предлагали бы пройти обучение, то и люди бы охотнее сами бы обучались. И магов было бы больше, не прятали бы их в семьях, не убегали бы за границу». Король и герцог молчали. И я замолчала. Пусть подумают и займутся, наконец, этой проблемой. Но не могу я их откровенно тыкать в лорда Крейтона. Кодекс иномирцев не дает. Но своих людей я должна обезопасить. «Ваше Величество, сегодня уже нет необходимости в вашей ночевке в моем доме. Если сможете, то придите, пожалуйста, на осмотр завтра утром до завтрака». Король улыбнулся. «Разумеется, Тессанна, я приду на осмотр. Тем более, как я могу пропустить такой восхитительный завтрак в вашем доме? Надеюсь, комната за мной будет пока сохранена?» Я рассмеялась. «Ну, конечно, сир. Комната всегда в вашем распоряжении, когда бы вы ни появились. Так же, как и кулинарные таланты нашей Тильды. Кстати, она вам приготовила перекус с собой, на всякий случай, если вы заработаетесь сегодня и проголодаетесь. И вам тоже, лорд Дориан. И не надо так на меня смотреть. Я женщина слабохарактерная, никак не могу отказать таким обаятельным собеседникам». Так себе комплимент, но надо же как-то разбавить серьезность темы. Кстати, шкатулки микроволновки король вернул тщательно отмытыми. Неужто сам драил? Явно с прицелом на последующее наполнение. Надо Тильде сказать. Пора что-то продумывать с королевским питанием. Не ставить же мне короля на довольствие у себя. Приглашать королевского шефа сюда? Не хотелось бы. Слишком много он может у нас увидеть. Тильду направить во дворец для обучения их персонала? Мы бы пока и работаем Мии, Брукс и Клипы обошлись бы. Девочки уже хорошо научились готовить. Посудницу так и так придется брать новую. Клиппу будем переводить в молочный цех, когда его построим. Очень уж у нее хорошо пошло сыроварение. Подозреваю, что и у нее проявляется дар. Это что за напасть на наш дом? Как кого возьмем на работу, так какой-нибудь талант у человека и проявляется. Исключение пока только Фиона. У Бора проявился приличный такой дар камней, даже скорее артефактора. Коля его проверял, теперь вместе изучают все найденные книги по камням, артефакторики. У его жены Линды просто дар чувствовать тесто. У нее такая выпечка. У Тильды не хуже, но Тильда изначально магическое существо. Девочки-горничные, кроме того, что просто хорошо выполняют свою работу, так похоже, что будут рукодельницами. Варх неплохо ладит с животными, а вот Рим проявил совершенно другой талант. Он чувствует дерево. И беседки, и скамьи, и прочие изделия из дерева у нас на участке его рук дело. Проявился дар неожиданно, когда нам привезли материал для строительства пекарни и начали разгружать. Рим по своей привычке любопытствовать вертелся рядом и вдруг закричал: «Стойте! Эти доски плохие! Сырые и неправильно распиленные!» Так и вышло. Нам пытались подсунуть некондиционный товар. Рим вначале сам испугался своих способностей, но теперь, видя, что я не собираюсь выдавать его маг-контролю, а наоборот разговариваю с ним с уважением, приободрился и с удовольствием возится со всякими деревянными поделками. Недавно таких деревянных игрушек для Маруськи наделал и погремушки, и яркие пирамидки. Предварительно мы, высунув языки, тщательно рисовали все, какие помнили земные детские игрушки из дерева. Так дело пойдет, будем организовывать игрушечную мастерскую с Римом во главе. Кстати, вспомнила, надо заказать у Рима игрушек для королевского наследника. Ему вроде бы год. Надо ему лошадку-качалку сделать. Пока не забыла, пойду попрошу сделать первоочередно. Наша пока до лошадки не доросла, но погремушкой трясет отчаянно. Недавно родному папеньке в лоб ею засветила. Знатная шишка была. Наконец закончили с оборудованием для пекарни и даже перевыполнили план по заявкам. Заказ Митрича на трепально-чесальную машину. Что это за зверь получился, даже не представляю. Но Митрич ходит довольным. Всю настриженную шерсть и вычесанный пух его подчиненные перебрали, обезжирили и вымыли. Теперь она, наконец, дождалась своего часа. Пришлось временно нанять работников для обработки шерсти. На эти вакансии взяли двух женщин, жен наших скотников. И не очень утомительная работа, и дополнительный приработок в семью. Клятв с них брать не стали. Увидеть в складе сарая они лишнего ничего не могли, а устройство этого девайса и мне-то было непонятно, а им и подавно. Да и работа временная. Правда, на подходе была еще механическая прялка. Колька смеялся, что это вам, девки, тренажер будет. Там привод был, как у велосипеда. Сидишь, крутишь педали, как на велотренажере, а большое колесо крутится, скручивая тонкую нить. Ну, если покажут, можно и покрутить педали. Очень даже полезно. Тут грянула новая беда. Митрич потребовал коптильню. Мы, в общем-то, не возражали против коптильни, но когда увидели его генплан, удивились. Сильно. «Митрич, солнце мое, скажи, а нафига тебе вот это монументальное сооружение из кирпича? Это же изба-коптильня. Твоих карасей или кого там еще и в деревянной будке закоптить можно? Или ты своего Петю вместе с Клавой целиком коптить собрался?» «Петю и Клаву не трожь. Хорошая животинка, ласковая. Но копченая курочка тоже неплохо. Мясо подкоптить. Колбасы копченые лучше хранятся». «Митрич очумел? Какие колбасы? Откуда?» Митрич заюлил: «Анечка, вот сейчас молочный цех поставим, там же место еще есть, можно небольшой мясной цех сделать. Тушеночка там, колбаски. Охотничьи колбаски любишь, Аня?» Я стояла насмерть: «Нет». Митрич собрал свои чертежи под мышку, что-то пробурчал себе под нос и удалился. Я думала, что он смирился с крушением своих планов и успокоилась. Это была моя стратегическая ошибка. Плохо я знала Митрича. Но это было потом. Пока на кухне обучались будущие пекари под руководством Линды после принесения ими клятвы, парни заканчивали установку оборудования на пекарню. Макс затарил склад мукой и занимался рекламой будущего открытия пекарни. Строители приступили к стройке молочного цеха. Варя срочно высаживала вьюн в емкости, готовя дополнительные мощности для пекарни. С посадкой картофеля на новом огороде она уже управилась. Овощные гряды повторно засеяли на прежнем огороде после соответствующего удобрения земли. Осталось только новые теплицы поставить на вновь разрабатываемых участках. Митрич со своей командой дополнительно заготавливал сено на новых заливных лугах у реки. Откуда в голову лезут эти заливные луга? У Пушкина, однако, что-то было про заливные луга. И ко мне привязалось. У меня тоже понемногу прибавлялось работы. Улучшилась работа с мамками. постепенно приучала их к тому, что детеныша надо показывать целителю не только за 5 минут до смерти, а чисто профилактически. Начала отлавливать и беременных дам. Здесь были понятия, что беременность – это страшная тайна. Почти не существует такого состояния. Беременная должна сидеть дома и нос не высовывать. Дошло до того, что однажды беременную молодую женщину тайком ко мне привез ее муж. Тайком от старших женщин семьи. У девчонки был такой токсикоз «мама, не горюй». Обезвоживание, истощение, анемия. Это я только навскидку просто визуально увидела. Пришлось усыплять девчонку, ставить ей капельницу с солевыми растворами, глюкозой и витаминами. Приготовила зелье, расспросила потом, чтобы она хотела поесть и от чего ее не рвет. Подобрала диету, и дело пошло на лад. Если все и дальше будет нормально, то через полгода родит здорового малыша. Надо опять запускать слухи о пользе посещения целителя беременными женщинами. Придется опять ссылаться на королеву. Прошлый раз помогло. Бедная королева. Кстати, а не пора бы уж с нею познакомиться? Тогда она мне понравилась. И его величество направим на путь истинный. Лечение короля продвигалось успешно. Скоро уже может принимать зелье у себя во дворце без моего ежедневного контроля. Кстати, услугами нашей кухни он исправно пользовался, не забывал. Я строила планы на посещение ярмарки в приморском городе.